Да и ночи почти там все проводила. Деньжат прибавилось, но не настолько, чтобы я сделала первый взнос за кадиллак, как говорится. Ха. Думается, просто кроме меня больше некому было. В Нью-Йорке у нее был управляющий по фамилии Гринбуш. Только Гринбуш не собирался жить на Литл Толли, чтобы слушать, как она вопит из окна спальни, чтобы он просто не защемил 6 прищепками, а не 4. Да уж он бы не поселился в комнате для гостей, чтобы менять ей пеленочку, вытирать дерьмо с ее жирной старой задницы, пока она твердит, что он крадет 5-центовики из ее чертовой фарфоровой свиньи-копилки и обещает сгноить его за это в тюрьме. Гринбуш только чеки отрывал, а я подтирала ей задницу и слушала, как она бредит про простыни и про мусорных кроликов и про свою чертову фарфоровую свинью. Ну и что? Я за это ордена не жду, ни даже пурпурного сердца. Дерьма я за свою жизнь навытиралась достаточно. Она слушалась, так еще больше. Я же 16 лет была замужем за Джо Сент-Джорджем, не забывайте. И ничего, здоровой осталась. Думаете, не бросила я ее, потому что никого другого у нее не было? Либо я, либо больница. Дети ее не навещали. И вот тут я ее жалела. Конечно, я не ждала, что они вокруг нее будут прыгать. Не думайте, но все-таки не понимала, почему бы им не забыть про старую ссору, из-за чего бы там они не разругались, и не приехать на денек-другой, а то и погостить. Стерва она была жуткая. Что так, то так. Но им-то она была мать. Ну и состарилась, конечно. Теперь я побольше знаю, чем тогда. И все-таки... Что? Ну да, это чистая правда. Если я вру, так пусть сразу умру, как говорят мои внуки. А не верите мне, так позвоните этому Гринбушу. Думается... Едва все выплывет наружу, а уж выплывет наверняка, иначе ведь не бывает, так бангорская Daily News обязательно напечатает сопливую статейку, как все это раззамечательно. Но вы меня послушайте.